Глава 10. Аварийные лампы, мигая кроваво-оранжевым, бросали на стены дрожащие тени. То длинные, как копья, то сжимающиеся в тревожные пятна. Их неровный свет скользил по лицам, подчеркивая резкие скулы, капли пота на висках и стиснутые челюсти. Невольно продолжая удивляться, Брахма залюбовался ими, этими, казалось бы, знакомыми людьми. В их глазах не было ни страха, ни покорности, а лишь тот самый живой огонь, какой он видел в глазах каждого новобранца имперского штурмового батальона. Готовность пробивать скалы, вопреки всем расчетам. Абсолютное отрицание возможности поражения или смерти. Уголок его рта дернулся в усмешке. Ему показалось, что аварийные лампы теперь горели ярче, или это просто глаза у всех стали такими. «Значит так», — начал Брахма. Три задачи у нас. Первая — создать оружие против этих колодцев и по возможности раздать шахтерам, которые еще живы и в своем уме. Вторая — отправить информацию через передатчик и надеяться, что кто-то нас услышит и призовет к ответу коварный дом Гаэтана. Третья — выстроить оборону против группы зачистки. Оборона у нас будет в три эшелона. Встречу начнем на 11 уровне, потом, если придется, откатимся на 12, а затем на 13. Там мы должны зачистку остановить, потому что на 14-м и ниже — люди, наши. «Мне уже нравится!» — хлопнул себя по коленям Харви. «Сейчас с этого уровня собираем в грузовик все, что нам пригодится, и спускаемся на 11-й. Денис, Эстебан, с вас генератор соль и аммиак. Харви, амин-анг, цемент и побольше запасных опорных стоек для опалубки. Герда, автоматы и аптечки с тел охранников. Не забудьте запасные магазины. Войтек, аккумуляторы и серверные всех дронов, что есть. Там только запасной сварщик», — грустно констатировал чех. «Ну что ж, будем работать с тем, что имеем. Еще нужен алюминий, любой. Профили, запчасти, все алюминиевое. Собираем и на грузовик». «Мне вырубить тут все?» — спросил Эстебан, указывая на терминал охраны. «Да, обязательно, чтобы ни камеры, ни лифт, ни свет, ничего отсюда не контролировалось. Оставь только питание ретрансляторов, связь нам будет нужна». Пока лифт издевательски медленно катился вниз, Эстебан рассыпал реактивы по стеклянным банкам, взятым с кухни. «Каждому иметь по 4 заряда и по 3 магазина». Брахма раздавал гвоздям самодельные гранаты и патроны. «Колодцы, судя по всему, могут появляться где угодно, поэтому держаться всегда вместе, чтобы каждый видел товарища и мог прийти на помощь». «Ясно, босс, так и сделаем». «На 11-м оставляем груз и снаряжаемся для боя. К передатчику едем на лифте, времени мало. Теперь еще важный момент». Брахма выдержал паузу. «На 15-м я жду от вас решительности. Вам придется драться против хороших людей. Спятивших, но не по своей вине. Но они будут стоять на пути. Поэтому вам придется их убивать. Это сложно принять, но вы должны решить это для себя сейчас». По лицам обреченных гвоздей поползли мрачные тени, но теперь Артему это уже не было на руку. «Если мы не пройдем к передатчику, все лишено смысла. Умрут все. И там, внизу, мы будем убивать одних, чтобы спасти других. Подумайте об этом, пока мы едем. Примите решение здесь, на берегу. Когда начнется бой, мотать сопли на кулак, жалея невинных, будет некогда, будет нельзя. Один такой... сомневающийся боец может погубить всю команду». «Я не готов», — медленно проговорил Эстебан, не поднимая глаз. «Извини, Брахма, но это не мое». Брахма тут же метнул на остальных взгляд, пресекая возможные шутки в адрес испанца. Но глаза людей были серьезными. «Все нормально, друг мой», — с одобрением произнес он. «Ты поступил правильно. Для этого и нужен этот разговор. Но работа для тебя найдется. Очень важное». Уровень 11 встретил их тишиной дремлющей стройплощадки. Радиальные шахты, расходящиеся от центрального ствола в глубины подземелья, зияли темнотой входов. Круглый периметр стального пола был слабо подсвечен настенными лампами. Войтек, управляя грузовиком через свой универсальный планшет, подвел машину к модулю склада. Увидев его приближение из помещения нового медблока, стоящего неподалеку, выскочили несколько шахтеров. «Мужики!» — быстро начал инструктировать Брахма, протягивая им банки со смесью. «Это на случай, если встретите тварей, вылезающих из стен». Те благодарно кивнули, принимая оружие. «Дальше. Через несколько часов сюда спустятся бойцы корпорации, чтобы всех нас убить. Поэтому Лю надо перенести ниже». «На 13-й?» – спросил один из них. «Да, мы же подорвали дорогу между ним и 14-м. Там сейчас должно быть чисто, ну, в смысле, от больных. Найдите техническое помещение и прячьтесь там». «А вы?» «Мы на 15-й. Надо пробиться в дно и отправить сообщение с передатчика». «Сами, что ли?» Проходчик с перебитым носом взглянул с укором. «Нас же бугор к вам на помощь прислал». «Ну, вообще-то, братцы, сейчас нам помощь очень нужна», — обрадовался Брахма. «И там, на 15-м, и потом здесь много чего еще сделать нужно». «Ну так а хер ли ты нас проваживаешь, гвоздь?» — поддержал товарища второй шахтер в пятнистом от нитрата в комбинезоне. «Мы здесь, чтобы драться, а не прятаться». «Все понял, принимаю», — Брахма хлопнул шахтера по плечу. «Тогда вы с нами. Берите в кузове стволы и вынимайте Лю из капсулы». Колодцы появились, когда все уже были почти готовы к погрузке в лифт. Эстебан и Герда проверяли затяжку креплений на экзоскелетах, в которые забрались остальные гвозди, когда один из шахтеров внезапно сорвался с места. Только что он стоял, опершись на лом, только что смеялся хриплым смехом, и вдруг его не стало. Воздух вздрогнул, будто порвался. Что-то огромное, черное, как сама бездна, рванулось от стены. Ни тело, ни тень, а прорыв в реальности, воронка из зубов и щупалец. Оно просто втянуло пространство в себя, как пылесос затягивает пыль. Шахтер, здоровый детина, 200 килограммов в комбинезоне, накачанные руки, взлетел, как пушинка. Его тело пронеслось по воздуху, ноги беспомощно дернулись, каска слетела и покатилась по плитам настила. Он даже не успел вскрикнуть, только хлопок, резкий, как выстрел, когда воздух схлопнулся за ним. И вот он уже дернулся в пасти колодца в раскрытом капюшоне. Края распахнутой плоти дрогнули, готовясь закрыться, когда в воздухе стремительно мелькнуло что-то, напоминающее брошенное копье. Телескопическая стойка для подпора шахтных сводов, просвистев между людьми, врубилась в раскрытый зев рядом с телом орущего шахтера. Капюшон тут же схлопнулся, однако торчащий наружу край стойки не позволил закрыться полностью. По стволу колодца пробежала судорога. Он двинулся назад, втягиваясь в стену. Лихорадочно вынимая из контейнера на костюме банку со смесью, Брахма увидел, как Эстебан мелькнул в воздухе, тоже устремился к стене, возле которой словно соткался из воздуха второй колодец. И снова с хищным свистом над головой пролетела стойка из композитной стали, поразив мощным ударом голодную пасть. Шахтеры с воплями открыли огонь из автоматов, а вибрирующие, переливающиеся влажными отблесками стволы колодцев ударили первые солевые гранаты. Амин Анг почувствовал странную вибрацию за несколько секунд до нападения. Он выгружал из кузова грузовика опорные стойки, когда внезапно подступила тревога. Даже в экзоскелете через слои защитного костюма он ощутил дрожь пространства поблизости. Мощные гидрозахваты рук манипуляторов сжали прочные трубы, и он безошибочно развернулся к тому участку стены, где там, за спиной его товарищей, не было ничего. Только зыбко дрожал воздух, и из нескольких странных нор бесшумно текла смолой порода, выпуская из своего нутра пока невидимых никому чудовищ. Банки, тускло поблескивая в свете фонарей, описывали короткие дуги и разбивались о пульсирующие стволы живых колодцев. Соль и аммиак сливались в едкую пену, впитываясь в биомассу с шипением раскаленного металла. Колодцы заходились в немом крике, их поверхность вдувалась пузырями, трескалась, как пересушенная глина. Нити радара, распушенные густой гривой, еще секунду назад гибкие и смертоносные, скрючивались, превращаясь в ломкие лохмотья. Из трещин хлестала черная жижа. Харви подскочил к колодцу, втянувшему шахтера. Вцепился в край, торчащий из его нутра стойки, и мощно надавил на нее, словно вскрывая ломом неподатливый ящик. «А ну отдай, сука! Отдай, мразота!» Влажно чавкнув, капюшон открылся, выпустив тело наружу. Ствол дернулся в последнем усилии втянуться обратно, вглубь норы, и замер, повиснув огромным отвратительным хоботом. Воздух наполнился запахом гниющего белка и химической горечи. Шахтеры, водя стволами по сторонам, переглядывались. В их глазах читалось не только облегчение, но и первобытный ужас. Амин Анг заглядывал в лицо извлеченного из колодца Эстебана. Тот бешено шарил глазами, не замечая египтянина. Словно все еще был в темноте захлопнутой пасти и пытался разглядеть свет. В нескольких местах комбинезон зиял дырами с оплавленными краями. Выделение желез мгновенно приступили к растворению добычи. «Эй, эй, брат, это я!» — кричал в лицо испанцу Аминанг. «Ты в порядке, вставай, надо идти!» Шахтеру, заглоченному первым, повезло меньше. Слабая защита его комбеза прогорела быстрее, пустив секрет желез к телу. Детина орал, страдая от сильных ожогов. «Этого в капсулу! Оставим здесь!» — командовал Брахма. «Вернемся с 15-го, потом решим!» Он посмотрел на Аминанха. «Это было хорошо, друг», и добавил, обратившись к чеху. «Войтек, сделай нам из опорных стоек штук 5 копий. Внизу помогут, только быстро». Пока механик плазменным резаком делал на трубах косые срезы, превращая их в колющее оружие, Брахма обратился к группе. «Всем внимание! Внизу, как выйдем из лифта, сразу занимаем боевое построение, квадрат. По 2 бойца на сторону и центральное ядро. Я в центре. Всегда, слышите, всегда вы должны слушать мои команды. Если будете ссать, тупить или геройствовать, мы все там сдохнем. Поэтому каждый внимательно слушает голос своего командира, меня, даже когда ссыт или тупит». Строители и шахтеры смотрели на него с горячностью и решительностью. «Я в центре, знайте это. Я все вижу, я знаю, что делать, и я проведу вас. Но только если вы работаете слитно и делаете то, что я говорю. Это понятно?» В ответ прозвучали энергичные, но нестройные выкрики. Набрав легкие воздуха, Брахма рявкнул с двойной мощностью. «Отвечать «да, командир!» Это понятно?» В этот раз слаженный хор голосов, взревев, взлетел вверх и эхом заметался в цилиндрических стенах гигантского ствола. «Да, командир!» «Так-то лучше! Слушаем вводную! Те, кто в экзоскелетах, разобрали копья! Те, кто без них, взяли короткий холодняк, топоры, молотки, кирки! Построение! Фронт! Харви и Амен! Левый фланг! Войтек и Тимон! Правый фланг! Денис и Рохо! Тыл! Герда и Оскар! Встали быстро в квадрат! Показали командиру, что вы поняли!» Громыхая ботинками и шипя сервоприводами, люди, толкаясь, путаясь и растерянно вертя головами, выстраивались в неровный квадрат. Брахма хмуро глядел на свою неловкую пехоту. Стоящий рядом Эстебан негромко произнес. «Где мое место, босс?» «Со мной, в центре. На тебе медицина. В аптечках охраны было бейсбол. Возьми несколько шприцев». Брахма быстро прошел вокруг квадрата, выравнивая кое-где положение бойцов. «Осмотритесь, почувствуйте дистанцию строя, запомните в нем себя и товарищей рядом. Суть, думаю, ясна. Гвозди в экзоскелетах с копьями. Вы — ледокол. Вы обеспечиваете продвижение. Тимон, Роха, Оскар и Герда. Вы даете работать копейщикам и не даете врагу зайти в спину. Рубите тех, кто прорвался на короткую дистанцию». Харви воинственно взмахнул копьем и зычно выкрикнул старинный клич морской пехоты. «Хоу-хоу-хоу!» «Дальше», — строго продолжил Брахма. «Если кому-то прилетает, тот тут же орет свой позывной и слово «ранен». Орет так, чтобы его слышали все. В центре ядра со мной будет медик. Сегодня это Эстебан. Он поможет. Это ясно?» Ответ был дружным и слаженным. «У вас у всех есть автоматические карабины. Никому не сметь применять их без команды. Патронов мало, они нужны нам для другой задачи. Браться за стволы только когда я скажу. Ваша артиллерия в этом рейде — я». «Босс, а что если с тобой...» — начал было Денис. «Со мной все будет хорошо», — оборвал его Брахма. Он не питал иллюзий насчет того, что будет с его людьми и с остатками шахтеров, если его выбьют, при всем желании им не выжить без его управления. Даже если они пробьются через психов, даже если отгонят колодцы, группа зачистки их обнулит. Поэтому он просто не мог позволить себе здесь подохнуть и оставить их одних.